умирает. Принцесса Мален. Продолжение. Одни. Он убил королеву. Другие. Остановите его. Гиальмар. Вы отравите воронов и червей. Все. Она мертва. Ангус. Гиальмар. Гиальмар. Гиальмар, уходите. Вот, вот, вот. Наносит себе удар кинжалом. Мален, Мален, Мален, о, отец, отец. Падает. Король. А-а-а-а! Гиальмар. Мален, Мален, дайте мне ее маленькую ручку. О, откройте окна. Да, да, о. Умирает. Кормилица. Платок, платок, он умирает. Ангус, он умер. Кормилица. Поднимите его, его душит кровь. Вельможа, он мертв. Король. О-о-о-о! Я не плакал с самого потопа, но теперь я по самые глаза в аду. Посмотрите на их глаза. Они вскочат на меня, как лягушки. Ангус. Он сошел с ума. Король. Нет-нет, но я потерял ясность духа. Это заставило бы плакать камни в аду. Ангус, уведите его. Ему не надо больше глядеть на все это. Король, нет-нет, оставьте меня. Я не смею оставаться один. А где же прекрасная королева Анна? Анна, Анна. Она вся сведена, искажена судорогой. Я ее не люблю больше. Боже мой, какой жалкий вид у мертвых! Я не хотел бы ее теперь целовать. Покройте ее чем-нибудь. Кормилица, Мален тоже, Мален, Мален, о-о-о! Король, после того, что я видел, никого никогда не буду целовать. А где же наша бедная маленькая Мален? Берет руку Мален. А, она холодна, как земляной червь. Она сошла, как ангел, в мои объятия. Но это ветер убил ее. Ангус, уведем его, ради бога, уведем его. Кормилица, да-да. Вельможа, подождем немного. Король, есть у нас черные перья? Нужны черные перья, чтобы узнать, жива ли еще королева. То была красивая женщина, знаете? Слышите вы, как стучат мои зубы? Утренняя заря заглядывает в комнату. «Все что?» «Король, слышите, как стучат мои зубы?» «Кормилица, это колокола, государь!» «Король, это должно быть мое сердце!» «А, я их, видите ли, всех очень любил!» «Хотел бы я воды испить!» «Кормилица, подавая стакан воды, вот вода!» «Король, благодарю!» «Жадно пьет!» «Кормилица, не пейте много, вы в поту!» Король, я так хочу пить. Кормилица. Идемте, мой несчастный государь, я вытру пот на лбу. Король, хорошо. Ай, вы сделали мне больно. Я упал в коридоре, мне было страшно. Кормилица, идемте, идемте, уйдем отсюда. Король, им будет холодно лежать на плитах. Она звала маму, а потом... О, жаль, правда? Бедная маленькая девочка. Но это ветер. О, никогда не отворяйте окон. Должно быть, это ветер. В эту ночь ветер гнал слепых ястребов. Только не давайте лежать ее маленьким рукам на плитах. Вы наступите на эти руки. О, осторожно. Кормилица. Пойдемте, пойдемте. Надо вам лечь в постель. Пора. Пойдемте. Пойдемте. Король. Да-да-да. Здесь слишком жарко. Погасите лампы, мы в сад пойдем. После дождя на лужайке будет свежо. Мне нужен отдых. О, вот солнце! Солнце освещает комнату. Кормилица. Пойдемте, пойдемте, мы отправимся в сад. Король. Но надо запереть маленького Алана. Не хочу я больше, чтобы он приходил пугать меня. Кормилица. Да-да, мы его запрем. Идемте, идемте. Король. Есть у вас ключ? Кормилица. Да, идемте. Король, хорошо, помогите мне. Мне немного трудно ходить. Я несчастный старичок. Ноги отказываются служить. но голова крепка. Опирается на кормилицу. Вам не больно? Кормилица. Нет-нет, опирайтесь смело. Король. Не надо сердиться на меня, а? Я старше всех, мне больно умереть. Вот-вот теперь все кончено. Я счастлив, что все кончено. Мое сердце скорбело за всех. Кормилица. Пойдемте, мой бедный государь. Король. Боже мой, она теперь ждет на пороге ада. Кормилица. Идемте, идемте. Король. Есть ли здесь кто-нибудь, боящийся проклятия мертвой? Ангус. Да, государь, я. Король. Ну что же, закройте тогда им глаза и уйдем.